Глава 24. О том, что самым наипервейшим признаком фальсификации духовных знаний служит плата за них в конвертируемой валюте. План вторжения составлялся, утрясался и координировался исключительно израильской стороной. Миловеллер не вмешивался вообще, а Иван, с точки зрения Рахири, только мешался под ногами с дурацкими советами времен Первой мировой. «Так и нет. Нет, господин Подъясаул не сможет проползти вне обзора часовых, как храбрые казаки-пластуны. Ваня, на этом пространстве вас будет видно, как голова негра на русском снегу». «Так и нет. Я не буду просить у Господа бомбардировщик или тяжелую артиллерию». «И что? Да, у меня нет опыта стрельбы из ракетной установки, а вы наверняка умеете ездить на танке только верхом». «Так и нет. Я не случайно не Рэмбо. Я специально не Рэмбо, ясно вам? Там не могут бить одни антисемиты, и хватит меня наускивать». «Так и нет. А теперь слушайте сюда, что мы будем делать там. Сначала мы туда пойдем». И они действительно просто пошли. Не прячась, не разыгрывая команды, с абсолютно откровенно держа руки на виду, с самыми дружелюбными лицами и невинными улыбками хронических дебилов. Все трое. У Миловеллера получалось лучше всех, но это чисто эльфийская черта, они любят менять маски. Сверху ударили направленные лучи прожекторов, видимо, с целью сугубо психологического эффекта, поскольку для иллюминации в полдень иных причин не было. Раздалось характерное щелканье ружейных затворов. Судя по всему, обитатели этого рая не ограничивали себя в качественном вооружении. «Стой! Кто идет?» «Перспективно свои», — громко ответила израильтянка. «Хотим вступить в братство, очиститься, просветлиться и возвыситься». «Это стоит денег». «О, я таки чувствую, что мы нащупаем общую тему». Массивные ворота распахнулись, над ними взвелась звездно-полосатая простынь, и под гимн Америки наши герои беспрепятственно прошли во внутренний дворик. Их встретили четверо крепких ребят в классических тройках, при галстуках и в неизменных черных очках. В типично гангстерской манере «мы делаем вам предложение, от которого нельзя отказаться», они потребовали сдать оружие. Рахиль, жестом успокоив ретивого Подъясаула, быстро пояснила, что данные, чисто бутафорские предметы, являются неотъемлемой частью их национального костюма, а потому сдаче не подлежат. Вот когда светлое учение Рона Хаббарда озарит темные закоулки мужского мозга, тогда и забирайте хоть все. Себя она в этом списке деликатно не упомянула, и охранники, переговорив с кем-то по мобильной радиосвязи, кивнули, разрешая им пройти дальше. «Слушай, а что это за намеки на темные мужские мозги? Если ты и дальше будешь так вести переговоры, то мы получим меч бесплатно», — улыбчиво огрызнулась еврейка. «Причем, вполне возможно, нам еще добавят и комиссионные за избавление клиента от ржавого антикварного мусора. А вам непременно хочется прорубиться куда-нибудь с боем? Что, шашка в ножнах чешется?» Отвечать на столь глупые инсинуации Иван не стал, сочтя это ниже своего казацкого достоинства. Седой эльф разумно не совался между молотом и наковальней, придерживаясь вшивого нейтралитета. Он больше смотрел по сторонам, что-то оценивал, почему-то принюхивался, а если и вел шпионско-разведывательную деятельность, то так профессионально, что этого никто не замечал. Потом перед ними раскрылись двери в основное здание, и первое же, что попалось им на глаза, была табличка с надписью «Касса». «Ладно, не спорю», — встретившись с многозначительным взглядом девушки, согласился Подъясаул. «Все финансовые аспекты берешь на себя ты, но когда нас начнут, наконец, бить...» «Но вы первым скажете им нечто обидное по-казацки и всех спасете, особенно меня, за что я вас лично поцелую». «Не надо». «Ну хорошо, пусть Миловеллер вас поцелует в ушко». «А вот этого тем более не надо», — закашлялся молодой человек. «Лучше я вас безвозмездно спасу». «Что, то есть даром? Вы не еврей». «Надеюсь». «Что?» — едва не присел Рахиль. — А таки у вас есть сомнения? Ответить Иван не успел, да и слава богу. Прямо под табличкой «Касса» открылось окошечко, и миловидная девушка с холодным взглядом двустволки начала задавать первые вопросы. Цель прибытия в дом истинного света? Обретение себя, поиск места под солнцем, желание влиться в коллектив, не моргнув глазом, отрапортовал опытный иудейка. Финансовое обеспечение? Гарантировано. Эльфа-стройлох-банк, два конных завода на Дону и маленькое ателье по пошиву верхней одежды в стоматологическом центре престижного квартала Тель-Авива.